не противясь, но преклонившись, следовал за посланными в Вифанию, чтобы отвязать и привести его, так и ты сам подчинись научающему тебя принять Христово смирение. Ни в чем не противься, и будешь поистине осленком Христовым, освобожденным от скотского неразумия. Уподобься детям, младенчествуй во зле. Перемени седину волос на кротость младенца. Бесполезна седина, если нет простоты. Сопутствуй Господу с народом, предшествуй народу. Преподобный Андрей Крицкий. Страстная седмица. Слова в Великую среду. Сердце, очищенное любовью и покаянием. Сегодня мы слушали евангельское чтение о событиях, происходивших в Великую среду. Смущаюсь и говорить о страшном злодеянии, равного которому никогда не было в истории мира. Что же можно еще прибавить? Ничего. Хочу только сосредоточить ваше внимание на том, что вы слышали, ибо по поводу прочитанного можно говорить без конца, вникая в каждое слово Евангелия. Приучать же вас к этому мой долг, ибо слова евангельские святы, велики, слов глубже и важнее их нет в книгах человеческих. Итак, перед нашими духовными очами предстали души человеческие, совершенно не похожие друг на друга. Души черные, страшные, и души нежные, полные любви. Вот идут под покровом ночи, как летучие мыши, злые книжники и фарисеи, совет сотворите на Господа и на Христа Его. Да исполнится сказанное пророком Давидом за 1000 лет до этого. Предстали цари земли, и князья собрались вместе против Господа и Христа Его. Идут тайком, ибо боятся народа и того, кого хотят убить, и совещаются о том, как убить его, шепчутся злыми, окаянными языками своими. Да сбудется пророчество, все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Но вот собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во дворе первосвященника по имени Каиафа и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе, ибо в глубине своих черных сердец чувствовали, какое злодеяние затевали, знали, что того, кого хотели они убить, народ чтит и любит, как великого чудотворца, и многие считают его мессией. За что вы, окаянные, хотите убить его? За то ли, что он учил мир добру и правде? За то ли, что осветил тьму мира светом божественного духа своего, божественным светом проповеди своей? За то ли, что творил такое множество чудес? За то ли, что исцелял больных, воскрешал умерших?